Я уже упоминал, что во время осмотра упаднических барельефов у нас родилась новая цель. Она, конечно же, была связана с теми пробитыми в земле тоннелями, которые вели в мрачный подземный мир, и о существовании которых мы поначалу не имели понятия. Зато теперь сгорали от любопытства и желания поскорее увидеть их и по возможности обследовать. Из высеченного на стене плана было ясно, что стоит нам пройти по одному из ближайших тоннелей около мили, и мы окажемся на краю головокружительной бездны, там, куда никогда не заглядывает солнце. По краям этого неправдоподобного обрыва старцы проложили тропинки, ведущие к скалистому берегу потаенного, погруженного в великую ночь океана. Возможность воочию созерцать легендарную пучину явилась соблазном, которому противиться было невозможно, но мы понимали, что нужно либо немедленно пускаться в путь, либо отложить визит под землю до другого раза. Было уже 8 часов вечера. Наши батарейки поиздержались, и мы не могли позволить себе совсем не выключать фонарики. Все 5 часов, что мы находились в нижних этажах зданий, подо льдом, делая записки и зарисовки, фонарики не выключались. И потому в лучшем случае их могло хватить часа на 4. Но исхитрившись, можно было обойтись одним, зажигая второй только в особенно интересных или опасных местах. Так мы обезопасили бы себя, создав дополнительный резерв времени. Блуждать в гигантских катакомбах без света – верная погибель. Следовательно, если мы хотим совершить путешествие на край бездны, нужно немедленно прекратить расшифровку настенной скульптуры. Про себя мы решили, что еще не раз вернемся сюда, возможно, даже посвятим целые недели изучению бесценных свидетельств прошлого и фотографированию. Вот где можно сделать коллекцию черных снимков, которые с руками оторвет любой журналист, специализирующийся на ужасах, но теперь поскорее в путь. Мы уже израсходовали довольно много клочков бумаги, и хотя нам не хотелось рвать тетради или альбомы для рисования, все-таки пришлось пожертвовать еще одной толстой тетрадью. Если случится худшее, решили мы, начнем делать зарубки. Тогда даже если заблудимся, пойдем по одному из тоннелей, пока не выйдем на свет, если, конечно, успеем к сроку. И вот мы, сгорая от нетерпения, направились в сторону ближайшего тоннеля. Согласно высеченной на камне карте, с которой мы перерисовывали свою, нужный тоннель начинался в четверти мили от места, где мы находились. Его окружали прочные, хорошо сохранившиеся дома, так что, похоже, это расстояние мы могли преодолеть под ледяным покрытием. Тоннель шел из ближайшего к хребтам угла некой пятиконечной объемистой конструкции. Явно место общественных сборищ, возможно, даже культового характера. Мы еще с самолета попытались разглядеть среди руин такие постройки. Однако, сколько мы ни обращались к своей памяти, не могли припомнить, чтобы видели с высоты нечто подобное. И потому решили, что это объясняется, скорее всего, тем, что крыша здания сильно повреждена, а может и совсем разрушена прошедшей по льду трещиной. И это мы хорошо помнили. Но в таком случае вход в тоннель мог быть завален, и тогда нам останется попытать счастье в другом тоннеле, что начинался примерно в миле к северу. Русло реки отсекло от нас все южные тоннели, и окажись оба ближайших хода завалены, наше дальнейшее путешествие не состоится. Не позволят батарейки, ведь до следующего северного тоннеля еще одна миля. Мы шли сумеречными лабиринтами, не выпуская из рук компас и карту. Пересекали одну за другой комнаты и коридоры, находившиеся в разных стадиях обветшания. Взбирались наверх, шагали по мостикам, опускались снова. Упирались в заваленные проходы и груды мусора. Зато на некоторых участках, поражавших по контрасту своей идеальной чистотой, почти бежали, наверстывая упущенное время. Иногда мы выбирали неверные направления, и тогда нам приходилось возвращаться, подбирая оставленные клочки бумаги, а несколько раз оказывались на дне открытой шахты, куда проникал, а точнее как бы просачивался солнечный свет. И всюду нас мучительно притягивали к себе, дразня воображение, барельефы. Даже при беглом взгляде на них становилось ясно, что многие рассказывали о важнейших исторических событиях, и только уверенность в том, что мы еще не раз вернемся сюда, помогала нам преодолеть желание остановиться и получше их рассмотреть. Иногда мы все же замедляли шаги и зажигали второй фонарик. Будь у нас лишняя пленка, мы могли бы немного пощелкать фотоаппаратом, но о том, чтобы попытаться кое-что перерисовать, и речи не было. Я приближаюсь к тому месту в своем рассказе, где мне хотелось бы, искушение очень велико, замолчать или хотя бы частично утаить правду. Но истина важнее всего. Надо в корне пресечь всякие попытки вести в этих краях дальнейшие исследования. Итак, согласно расчетам, мы уже почти достигли входа тоннель, добравшись по мостику на втором этаже до угла этого пятиконечного здания, а затем спустившись в полуразрушенный коридор, в котором было особенно много по-декадентски утонченных поздних скульптур, явно обрядового назначения, когда около половины девятого Денфорд своим обостренным юношеским чутьем уловил непонятный запах. «Будь с нами собака, она, почуяв недоброе, отреагировала бы еще раньше». Поначалу мы не могли понять, что случилось со свежайшим прежде воздухом, но вскоре память подсказала нам ответ. Трудно без дрожи выговорить это. Этот запах смутно, но безошибочно напоминал тот, от которого нас чуть не стошнило у раскрытой могилы одного из чудовищ, рассеченных несчастным Лейком. Мы, естественно, не сразу нашли ответ. Нас мучили сомнения. Запаху находилось сразу несколько объяснений, а главное, нам не хотелось отступать. Слишком уж мы приблизились к цели, чтобы поворачивать назад, не испытав явной угрозы. Кроме того, подозрения наши казались невероятными. В нормальной жизни такое не случается. Следуя некоему иррациональному инстинкту, мы несколько притушили фонарик, замедлили ход и, не реагируя более на мрачные декадентские скульптуры, угрожающе косившиеся на нас с обеих сторон, осторожно на цыпочках двинулись дальше, почти ползком преодолевая кучу обломков и мусора, которых с каждым шагом становилось все больше. Глаза у Денфорда тоже оказались острее моих, ведь именно он первым обратил внимание на некоторые странности. Мы уже успели миновать довольно много полузасыпанных арок, ведущих в покои и коридоры нижнего этажа, когда он заметил, что сор на полу не производит впечатления пролежавшего нетронутым тысячелетия. Прибавив свет в фонарике, мы увидели нечто вроде слабой колеи, словно здесь что-то недавно тащили. Разносортность мусора препятствовала образованию четких следов, но там, где он был мельче и однороднее, следы различались явственнее. Видимо, тащили какие-то тяжелые предметы, раз нам даже померещились параллельные линии, вроде как следы полозьев. Это заставило нас вновь остановиться. Тогда-то мы и почувствовали еще один запах. Парадоксально, но он испугал нас одновременно и больше, и меньше предыдущего. Сам по себе он был вполне зауряден, но с учетом места и обстоятельств невозможен, а потому заставил нас похолодеть от страха. Ведь пахло ничем иным, как бензином. Единственное, что приходило на ум, не связано ли это как-то с Гедни. Наше дальнейшее поведение пусть объясняют психологи. Мы понимали, что на это темное, как ночь, кладбище канувших в вечность времен прокралось нечто, подобное монстрам с базы Лейка, и потому не сомневались, впереди нас ждет встреча с неведомым. И все же продолжили путь. То ли из чистого любопытства, то ли из сумятицы в головах, или под влиянием самогипноза, а может, нас влекло вперед беспокойство за судьбу Гедни. Денфорд напомнил мне шепотом о подозрительных следах на улице города и прибавил, что он также слышал слабые трубные звуки. Очень важное свидетельство в свете оставленного Лейком отчета о вскрытии неизвестных тварей. Эти звуки, впрочем, могли сойти за эхо, гулко разносившееся по пещерам, изрешетившим горные вершины. Похожие звуки доносились и откуда-то снизу, из таинственных недр. Я тоже прошептал ему на ухо свою версию, напомнив, в каком страшном виде предстал перед нашими взорами лагерь Лейка и сколько всего там исчезло. Одинокий безумец мог совершить невозможное. Перевалить через эти гигантские хребты и, подобно нам, выйти в каменные первобытные лабиринты. Но проверяя друг друга, свои догадки, мы не приходили к единому мнению. Стоя на месте, мы в целях экономии потушили фонарик и только тогда заметили, что в темноте чуть брезжится. Это сверху просачивался свет. Непроизвольно двинулись дальше, включая теперь фонарик лишь изредка, чтобы убедиться, что идем в нужном направлении. Неприятный осадок от недавних следов не покидал нас, тем более что запах бензина становился все сильнее. Разруха усиливалась, мы спотыкались на каждом шагу и вскоре поняли, что впереди тупик. Наши пессимистические прогнозы оправдались, и виной была та глубокая расщелина, которую мы заметили еще с воздуха. Проход к тоннелю был завален, даже к выходу не пробраться. Зажженный фонарик высветил на стенах глухого коридора очередную серию барельефов и несколько дверных проемов, заваленных в разной степени каменными обломками. Из одного доносился острый запах бензина, почти заглушая другой запах. Приглядевшись, мы обратили внимание, что обломков и прочего мусора там поменьше. Причем создавалось впечатление, что проход расчистили совсем недавно. Сомнений не было. Путь к неведомому монстру лежал через эту дверь. Думаю, всякий поймет, что нам потребовалось изрядно потоптаться на пороге, прежде чем решиться войти. Когда же мы все-таки ступили под эту черную арку, то первым чувством было недоумение. В этой уединенной замусоренной комнате, абсолютно квадратной, длина каждой из покрытых все теми же барельефами стен равнялась примерно 20 футам. Не было ничего необычного, и мы инстинктивно закрутили головами, ища проход дальше. Но тут зоркие глаза Денфорта различили в углу какой-то беспорядок, и мы разом включили оба фонарика. Зрелище было самым заурядным, но говорило о многом, и тут меня опять тянет оборвать рассказ. На слегка притоптанном мусоре что-то валялось. Там же, судя по всему, недавно пролили изрядное количество бензина, отчего, несмотря на несколько разряженный воздух, ел резкий запах. Короче говоря, здесь недавно устроили привал некие существа, так же, как и мы, стремящиеся попасть в тоннель и точно так же остановленные непредвиденным завалом. Скажу прямо. Все разбросанные вещи были похищены из лагеря Лейка, консервные банки, открытые непередаваемо варварским способом, как и на месте трагедии, обгоревшие спички, три иллюстрированные книги в грязных пятнах непонятного происхождения, пустой пузырек из-под чернил с цветной этикеткой, сломанная авторучка, искромсанные палатка и меховая куртка, использованная электрическая батарейка с приложенной инструкцией, коробка от обогревателя и множество мятой бумаги. От одного этого голова могла пойти кругом, но когда мы подняли и расправили несколько бумажек, то поняли, что самое худшее ожидало нас здесь. Еще в лагере Лейка нас поразил вид уцелевших бумаг, испещренных странными пятнами. Но то, что предстало нашим взором в подземном склепе кошмарного города, было абсолютно невыносимо. Сойдя с ума, Гедни мог, конечно, подражая точечному орнаменту на зеленоватых камнях, воспроизвести такие же узоры на отвратительных, невероятных пятиугольных могилах, а затем повторить их тут, на этих листках. Поспешные грубые зарисовки тоже могли быть делом его рук. Мог он составить и приблизительный план места и наметить путь от обозначенного кружком ориентира, лежащего в стороне от нашего маршрута, громадной башни цилиндра, постоянно встречавшейся на барельефах. самолета она навиднелась громадной круглой ямой, до этого пятиугольного здания и дальше, до самого входа в тоннель. Он мог, повторяю, начертить какой-никакой план, ведь несомненно источником для него, так же как и для наших наметок, послужили все те же барельефы в ледяном лабиринте. Но разве сумел бы дилетант воспроизвести эту неподражаемую манеру рисунка, ведь несмотря на явную поспешность и даже небрежность зарисовок, манера эта ощущалась сразу и немного превосходила декадентский рисунок поздних барельефов. Здесь чувствовалась характерная техника рисунка старцев в годы наивысшего расцвета их искусства. Не сомневаюсь, что многие сочтут нас с Денфортом безумцами из-за того, что мы не бросились тут же прочь спасать свои жизни. Самые чудовищные наши опасения подтвердились, и те, кто читает сейчас мою исповедь, понимают, о чем я говорю. А может, мы и правда сошли с ума, ведь назвал же я эти страшные хребты хребтами безумия. Но нас охватил тот безумный азарт, какой не покидает охотников, выслеживающих диких зверей где-нибудь в джунглях Африки и рискующих жизнью, только чтобы понаблюдать за ними и сфотографировать. Мы застыли на месте, страх парализовал нас, но где-то в глубине уже разгорался неуемный огонек любопытства, и он в конце концов одержал победу. Мы, конечно же, не хотели бы встретиться лицом к лицу с тем или с теми, кто побывал здесь, но у нас было ощущение, что они ушли. Должно быть, сейчас уже отыскали ближайший тоннель, проникли внутрь и направляются навстречу с темными осколками своего прошлого, если только они сохранились в темной пучине, в неведомой бездне, которую они никогда прежде не видели. А если заблокированы тот тоннель, значит, пойдут на север в поисках другого. Им ведь не так, как нам необходим свет, это мы помнили. Возвращаясь мысленно в прошлое, затрудняюсь определить, какие именно эмоции овладели нами тогда, какую форму приняли и как изменился наш план действий в связи с острым предчувствием чего-то необычного. Разумеется, мы не хотели бы столкнуться с существами, вызывавшими у нас столь жгучий страх, но, думаю, подсознательно жаждали хоть издали их увидеть, тайком посмотреть из укромного убежища. Мы не расставались окончательно с мыслью увидеть воочию таинственную бездну, хотя теперь перед нами замаячила новая цель – дойти до места, которое на смятом плане было обозначено большим кругом. Было ясно, что так изобразили диковинную башню цилиндрической формы, которую мы видели даже на самых ранних барельефах. Сверху она казалась просто огромным кругом-провалом. Даже на этом небрежном чертеже чувствовалось некое скрытое влечение этой постройки, уважительное к ней отношение. Это заставляло нас думать, что в той части, что находится ниже уровня льда, может найтись для нас много интересного. Башня вполне могла быть архитектурным шедевром. Судя по барельефам, построена она была в непостижимо далекие времена, дно из старейших зданий города. Если там сохранились барельефы, они могут многое поведать. Кроме того, от нее мы могли бы, возможно, найти для себя более короткую дорогу, чем та, которую так последовательно метили клочками бумаги. Начали мы с того, что тщательно изучили эти ошеломляющие зарисовки, которые вполне совпадали с нашими собственными, а затем отправились в обратный путь, точно придерживаясь указанного на листке маршрута, ведущего к цилиндрической башне. Наши неизвестные предшественники, должно быть, проделали этот путь дважды. Как раз за гигантским цилиндром начинался ближайший туннель. Не стану описывать нашу обратную дорогу, во время которой мы старались как можно экономнее тратить бумагу. Ничего нового нам не повстречалось. Разве только теперь путь наш реже взмывал вверх, стелясь по самой земле и даже иногда опускаясь в подземелье. Не однажды замечали мы следы, оставленные прошедшими перед нами незнакомцами. А после того, как запах бензина остался далеко позади, В воздухе вновь стал слышен слабый, но отчетливый неприятный запах, от которого нас бросило в дрожь. Свернув в сторону от прежнего маршрута, мы стали иногда включать фонарик, направляя свет на стены. И могу вас заверить, не было случая, чтобы при этом не высветился очередной барельеф. Несомненно, то был наилюбопытнейший вид искусства у старцев. Около 9:30, двигаясь по длинному сводчатому коридору, обледеневший пол которого, казалось, уходил под землю, а потолок становился все ниже, мы заметили впереди яркий дневной свет и тут же выключили фонарик. Вскоре стало понятно, что наш коридор кончается просторной круглой площадкой вроде арены, до которой было уже рукой подать. Впереди вырисовывалась чрезвычайно низкая арка, совсем нетипичная для мегалитов. И даже не выходя, мы увидели довольно много интересного. Перед нами раскинулся огромный круг, не менее 200 футов в диаметре, заваленный обломками и прочим мусором. От него расходилось множество сводчатых коридоров, вроде того, которым шли мы, но большинство из них было основательно засыпано. По стене на высоте человеческого роста тянулась широкая полоса барельефов, и несмотря на разрушительное действие времени, усиленное пребыванием под открытым небом, сомнений не оставалось. Ничего из виденного нами ранее нельзя было поставить рядом с этими великолепными шедеврами. Толстый слой льда проступал из-под завалов мусора, и мы догадались, что настоящее дно открытого цилиндра глубоко внизу. Но главной достопримечательностью места был огромный каменный пандус, который, не заслоняя коридоры, плавной спиралью взмывал ввысь внутри цилиндрического колосса, подобно своим двойникам в зиккуратах древнего Вавилона. Из-за скорости самолета, нарушившей перспективу, мы не заметили его с воздуха, потому-то и не направились к башне, когда решили спуститься под лед. Не сомневаясь, что Пебоди доискался бы до принципа устройства этой конструкции, мы же с Денфортом могли только смотреть и восхищаться. Каменные консоли и колонны были великолепны, но мы не могли взять в толк, как это все функционирует. Время не повредило пандус, что само по себе удивительно, ведь он находился под открытым небом. Мало того, он еще предохранил от разрушения диковинные космические барельефы. Опасливо ступили мы на частично затененный пандусом ледяное дно этого необыкновенного цилиндра, ведь ему было никак не меньше 50 миллионов лет. Без сомнения, это была самая древняя постройка из всех, что нам пришлось увидеть. Мы обратили внимание, что стены его, увитые пандусом, возвышаются на полных 60 футов. Это означало, судя по нашему впечатлению самолета, что снаружи ледяной пласт тянулся вверх, обхватывая цилиндр еще на 40 футов. Ведь зияющая яма, которую мы отметили с самолета, находилась посреди холма высотой футов в 20, состоящего, как мы решили, из раздробленного каменного крошева. На три четверти яму затеняли массивные, нависшие над ней руины, окружающих ее высоких стен. На древних барельефах мы видели первоначальный облик башни. Стоя в центре огромной площади, она взмывала ввысь на 500-600 футов. Сверху ее покрывали горизонтальные диски, верхний из которых имел по краям остроконечные завершения в виде игольчатых шпилей. К счастью, разрушенная кладка сыпалась наружу, иначе рухнул бы пандус, полностью завалив интерьер башни. И так-то зрелище было довольно жалкое, а вот щебень от арок, казалось, недавно отгребли. Не составляло особого труда понять, именно по этому пандусу спустились в подземелье неведомые пришельцы. Мы тут же решили выбраться отсюда тем же способом, благо башня находилась от оставленного в предгорье самолета на таком же расстоянии, что и внушительных размеров дом с колоннадой, через который мы проникли в сердце города. Зря, конечно, оставили за собой тропу из бумажек, но да ладно. Остальную разведку можно будет провести и в этом месте. Вам может показаться странным, но мы до сих пор не оставили мысль о том, чтобы вернуться сюда, и, может быть, даже не один раз. И это несмотря на все увиденное и домысленное. С превеликой осторожностью прокладывали мы путь сквозь груды обломков, но тут необычное зрелище заставило нас застыть на месте. За выступом пандуса стояли трое саней, связанные вместе и находившиеся ранее вне поля нашего зрения. Они-то и пропали из лагеря Лейка. И вот теперь обнаружились здесь, изрядно расшатанные в дороге. По-видимому, их тащили не только по снегу, но и по голым камням и завалам, а кое-где перетаскивали на весу. На санях лежали аккуратно увязанные и стянутые ремнями знакомые до боли вещи. Наша печурка, канистра с бензином, набор инструментов, банки с консервами, завязанные узлом в брезент книги и еще какие-то тюки. Словом, похищенные из лагеря скарб. После всего предыдущего мне не очень удивились находки. Скажу больше, были почти к ней готовы. Однако, когда, склонившись над санями, развязали брезентовый тюк, очертания которого меня почему-то смутно встревожили, нас как громом поразило. По-видимому, существам, побывавшим в лагере, тоже не была чужда страсть к научной систематизации, как и Лейку. В санях лежали два свежезамороженных экземпляра. Раны вокруг шеи аккуратно залеплены пластырем, а дабы избежать дальнейших повреждений, сами тела туго перевязаны. Надо ли говорить, что это были Гедни и пропавшая собака? Наверное, многие сочтут нас бездушными и, конечно же, не вполне нормальными, но и после этого жуткого открытия мы продолжали думать о северном туннеле, хотя, уверяю, мысль о дальнейшем путешествии на какое-то время оставила нас, вытесненная другими размышлениями. Закрыв тело Гедни брезентом, мы стояли над ним в глубокой задумчивости, из которой нас вывели непонятные звуки, первые услышанные с того момента, как мы покинули улицы города, где слабо шелестел ветер, спускаясь со своих заоблачных высот. Очень земные и хорошо знакомые нам звуки были настолько неожиданны в этом мире пагубы и смерти, что, опрокидывая все наши представления о космической гармонии, ошеломили нас сильнее, чем это сделали бы самые невероятные звучания и шумы. Услышав мы загадочные и громкие трубные звуки, мы удивились бы меньше. Результаты проведенного Лейком вскрытия подготовили нас к чему-то в этом роде. Более того, наша болезненная фантазия после кровавой резни в лагере вынуждала нас чуть ли не в каждом завывании ветра чуять недоброе. Ничего другого не приходилось ожидать от этого дьявольского края вечной смерти. Здесь приличествовали кладбищенские унылые песни канувших в прошлое эпох. Но услышанные нами звуки разом сняли с нас умопомрачение, в которое мы впали, уже и мысли не допуская, что в глубине антарктического континента может существовать хоть какая-то нормальная жизнь. То, что мы услышали, вовсе не исходило от захороненной в незапамятные времена дьявольской твари, разбуженной полярным солнцем, приласкавшим ее дубленую кожу. Нет, существо, издавшее этот крик, было до смешного заурядным созданием, к которому мы привыкли еще в плавании, недалеко от земли Виктории и на нашей базе в заливе Макмердо. Его мы никак не ожидали встретить здесь. Короче, этот резкий пронзительный крик принадлежал пингвину. Он доносился откуда-то снизу, как раз напротив коридора, которым мы только что шли, то есть со стороны проложенного к морской пучине тоннеля. Присутствие в этом давно уже безжизненном мире животного, не способного существовать без воды, наводило на вполне определенные предположения, но прежде всего хотелось убедиться в реальности крика. А вдруг нам просто послышалось? Он, однако, повторился и даже умножился. Орали уже несколько глоток. Пойдя на звуки, мы вошли в арку, которую, видно, только недавно расчистили от завалов. Оставив дневной свет позади, мы возобновили нашу возню с клочками. тем более, что позаимствовали, хоть и не без брезгливости, изрядную толику бумаги и стюка на санях. Вскоре лед сменился открытой почвой, состоящей преимущественно из обломков детрита. На ней явственно виднелись следы непонятного происхождения, как если бы что-то тащили. А раз Денфорд заметил очень четкий отпечаток, но о нем не стоит распространяться. Мы шли на крик пингвинов, что соответствовало направлению, в котором, как говорили нам и карта, и компас, находился вход в северный туннель. Коридор, ведущий туда, к счастью, не был засыпан. Согласно плану, туннель шел из подвала большой пирамидальной конструкции, на которую мы обратили внимание еще во время полета над городом. Она сохранилась лучше многих других построек. Освещая путь единственным фонариком, мы видели, что нас и тут продолжают сопровождать барельефы, но теперь нам было не до них. Впереди замаячил белый громоздкий силуэт, и мы поспешно включили второй фонарик. Как ни странно, мы тут же сосредоточились на новой загадке, позабыв о своих страхах. Те, что оставили часть снаряжения на дне огромного цилиндра и отправились на разведку к морской пучине, могли в любую минуту вернуться, но мы почему-то перестали принимать их во внимание. Беловатое существо, неуклюже ковыляющее впереди, было не меньше 6 футов росту, но мы ни минуты не сомневались, что оно не из тех, кто побывал в лагере Лейка. Те были выше и темнее, а по земле двигались, несмотря на свою приспособленность к жизни под водой, быстро и уверенно. Это мы поняли из барельефов. И все же, не буду скрывать, мы испугались. На какое-то мгновение нас охватил безотчетный ужас, пострашнее прежнего, осознанного, с которым мы ожидали встречи с существами, опередившими нас на пути к тоннелю. Разрядка, впрочем, наступила быстро. Стоило белому увольню свернуть, переваливаясь в проход под арку, где к нему присоединились 2 собратьев, приветствуя его появление резкими пронзительными криками. Это был всего лишь пингвин, хотя и значительно превосходящий размерами обычных королевских пингвинов. Полная слепота еще более усугубляла отталкивающее впечатление, которое производил этот альбинос. Мы последовали за нелепым созданием, а когда, ступив на арку, направили лучи обоих фонариков на безучастно топчущуюся в проходе троицу, то поняли, что слепыми были и остальные 2 представителя этого неизвестного науки вида пингвинов-гигантов. Они напоминали нам древних животных с барельефов, старцев. И мы быстро смекнули, что эти недотепы наверняка были потомками тех прежних великанов, которые выжили, уйдя от холода под землю. Вечный мрак разрушил пигментацию и лишил их зрения, сохранив как бы в насмешку ненужные теперь узкие прорези для глаз. Мы ни на минуту не сомневались, что они и теперь обитают на берегах подземного моря, и это свидетельство продолжающегося существования пучины, дарующей по-прежнему тепло и пристанище тем, кто в них нуждается, наполнило нас волнующими чувствами. Интересно, что заставило этих 3 увольней покинуть привычную среду обитания? Особая атмосфера заброшенности, царящая в громадном мертвом городе, не позволяла предположить, что он был для них сезонным пристанищем, а полнейшее равнодушие животных к нашему присутствию заставляло сомневаться, что их с обжитых мест могли спугнуть опередившие нас незнакомцы. Если, конечно, не набросились на пингвинов с целью пополнить свой запас продовольствия. А может, животных раздразнил висевший в воздухе едкий запах, от которого бесились собаки. Тоже маловероятно, ведь их предки жили в полном согласии со старцами. И это должно было продолжаться и под землей. В сердцах посетовав, что не можем сфотографировать в интересах науки эти удивительнейшие экземпляры, мы обогнали их, еще долго слыша, как они гогочут и хлопочут крыльями листами, и решительно направились вдоль указанного ими сводчатого коридора к неведомой бездне. Вскоре на стенах исчезли барельефы, а коридор, встав заметно ниже, резко пошел под уклон. Видимо, неподалеку находился вход в туннель. Мы поравнялись еще с двумя пингвинами, впереди слышались крики и гогот их собратьев. Неожиданно коридор оборвался, и у нас перехватило дыхание. Перед нами находилась большая сферическая пещера диаметром 100, а высотой 50 футов. Во все стороны от нее расходились низкие сводчатые галереи, и только один ход, 15 футов высотой, нарушая симметрию, зиял огромной черной пустотой. То был, несомненно, путь, ведущий к великой бездне. Под сводом пещеры, которой явно пытались в свое время придать резцом вид небесной сферы, зрелище впечатляющее, хотя художественно малоубедительное, бродили незрячие и ко всему равнодушные пингвины-альбиносы. Туннель зазывно чернел, приглашая спуститься еще ниже. Манил и сам вход, которому резец придал декоративную форму двери. Из таинственно зияющего отверстия, казалось, тянуло теплом. Нам даже почудились струйки пара. Кого же еще, кроме пингвинов, скрывали эти бездонные недра и эти бесконечные ячейки, пронизывающие землю и гигантские хребты? Нам пришло в голову, что дымка, окутывавшая вершины гор, которой мы любовались с самолета и которую Лейк, обманувшись, принял за проявление вулканической активности, могла быть всего лишь паром, поднимающимся из самых глубин земли. Туннель был выложен все теми же крупными глыбами, и поначалу ширина в нем равнялась высоте. Стены украшали редкие картуши, приметы позднего упаднического искусства. Все здесь сохранилось превосходно, и кладка, и резьба. На каменной пыли отпечатались следы пингвинов и тех других, опередивших нас. Одни следы вели в сферическую пещеру, другие из нее. С каждым шагом становилось все теплее, и вскоре мы, расстегнув теплые куртки, шли нараспашку. Кто знает, не происходят ли там под водой вулканические выбросы, благодаря которым подземное море сохраняет тепло. Довольно скоро кладку сменила гладкая скальная поверхность, но это никак не отразилось на размерах тоннеля, да и картуши украшали стены с той же регулярностью. Иногда спуск становился слишком крутым, и тогда мы нащупывали под ногами каменные ступени. Несколько раз нам попадались небольшие боковые галереи, не обозначенные на нашем плане, впрочем. Они никак не могли нас запутать и помешать нашему быстрому возвращению. Напротив, в случае опасности мы могли в них укрыться. Неприятный едкий запах тем временем все усиливался. Учитывая обстоятельства, лезть в тоннель было чистым безумием, но в некоторых людях страсть к познанию превышает все. Ей уступает даже инстинкт самосохранения. Именно эта страсть и гнала нас вперед. Мы повстречали еще несколько пингвинов. Сколько нам предстояло идти? Согласно плану, крутой спуск начинался за милю до бездны, но предыдущие скитания научили нас не очень-то доверяться масштабам на барельефах. Через четверть мили едкий запах стал почти невыносим, и мы с особой осторожностью проходили мимо боковых галерей. Струйки пара, напротив, исчезли. Температура теперь всюду выровнялась, такого контраста, как при входе в туннель, больше не было. Становилось все жарче, и поэтому мы не удивились, увидев брошенную на пол до боли знакомую теплую одежду. В основном это были меховые куртки и палатки, пропавшие из лагеря Лейка. И нам совсем не хотелось рассматривать странные прорези, сделанные похитителями, подгонявшими вещи под свои фигуры. Вскоре число и размеры боковых галерей резко увеличилось. Видимо, начинался район, изрешеченных подземными ходами ячейками предгорий. К едкой воне теперь примешивался какой-то новый, не столь резкий запах. Откуда он взялся, мы не понимали и только гадали. Может, что-то гниет, или так своеобразно пахнет какая-нибудь неизвестная разновидность подземных грибов. Неожиданно тоннель, как по волшебству, карты нас к этому не подготовили, вдруг расширился, сменившись просторной, по-видимому, естественного происхождения пещеры овальной формы, с ровным каменным полом приблизительно 75 футов длиной и 50 шириной. Отсюда расходились множество боковых галерей, теряясь в таинственной мгле. При ближайшем рассмотрении пещера оказалась вовсе неестественного происхождения. Перегородки между отдельными ячейками были сознательно разрушены. Сами стены были неровными, с куполообразного потолка свисали сталактиты, а вот пол, казался, только что вымели. Никаких тебе обломков, осколков и даже пыли совсем немного. Чисто было и в боковых галереях, и это нас глубоко озадачило. Новый запах все усиливался, он почти вытеснил прежнее зловоние. От необычной чистоты, граничащей прямо-таки со стерильностью, мы потеряли дар речи. Это казалось настолько необъяснимым, что произвело на нас более жуткое впечатление, чем все прежние странности. Прямо перед нами начиналась галерея, вход в которую был отделан более тщательно, чем все прочие. Нам следовало выбрать его. На это указывали ведущие к нему внушительные груды пингвиньего помета. Решив не рисковать, мы во избежание всяких случайностей начали вновь рвать бумагу, ведь на следы рассчитывать не приходилось. Чистота была прямо идеальная, никакой пыли. Войдя в галерею, мы привычно осветили фонариком стены и застыли в изумлении. Как снизился уровень резьбы. Нам уже было известно, что во времена строительства туннеля искусство у старцев находилось в глубоком упадке. И сами недавно воочию в этом убедились. Но теперь на подступах к загадочной бездне мы увидели перемены настолько разительные, что не могли найти им никакого объяснения. И формы, и содержание немыслимо деградировали. Говорить о каком-либо мастерстве исполнения просто не приходилось. В новой манере появилось нечто грубое, залихватское, никакой тонкости. Резьба в орнаментных завитках была слишком глубокой. И Денфорту пришла мысль, что, возможно, здесь происходило как бы обновление рисунка своего рода палимпсест, после того, как обветшала и стерлась старая резьба. Новый рисунок был исключительно декоративный и традиционный, сплошные спирали и углы. И казался грубой пародией на геометрический орнамент старцев. Нас не оставляла мысль, что не только техника, но само эстетическое чувство подверглось здесь грубому перерождению, а Денфорд уверял меня, что здесь не обошлось без руки чужака. Рисунок сразу же вызывал в памяти искусство старцев, но это сравнение порождало в нас одновременно и глубокое внутреннее неприятие. Непроизвольно вспомнилось мне еще одно неудачное подражание чужому стилю. Пальмирские скульптуры, грубо копирующие римскую манеру. Те, что шли перед нами, тоже заинтересовались резьбой. Об этом говорила использованная батарейка, брошенная рядом с наиболее типичным картушем. Однако из-за недостатка времени мы бросили на эти необычные барельефы лишь беглый взгляд и почти тут же возобновили путь. Хотя далее довольно часто направляли на стену лучи фонариков, высматривая, не появились ли еще какие-нибудь новшества. Но все шло как прежде, разве что увеличивалось расстояние между картушами. Слишком много отходило от тоннеля боковых галерей. Нам повстречалось несколько пингвинов, мы слышали их крики, но нас не оставляло чувство, что где-то в отдалении, глубоко под землей, гогочат и кричат целые стаи этих больших птиц. Новый запах непонятного происхождения почти вытеснил прежний, едкий. Вновь появившиеся в воздухе струйки пара говорили о нарастающей разнице температуры, о близости морской бездны, таящейся в кромешной мгле. И тут вдруг, совершенно неожиданно, мы увидели впереди, прямо на сверкающей глади пола, какое-то препятствие. Нет, совсем не пингвинов, а что-то другое. Решив, что непосредственной опасности как будто нет, мы включили второй фонарик.